«Допустим, я соглашусь. А что выиграешь ты?» Рассказывать правду было нельзя. Блех заподозрил бы еще один колдовской заговор и в самый ответственный момент предал бы, просто из опасения оказаться орудием такого странного создания, как драконий оборотень, выступавший на стороне людей. «Я и Рубас, наемники. Тебе нужно объяснять, что значит это ремесло?» «Но эта битва гораздо опаснее, чем те, в которых имеет смысл участвовать наемнику. Вы же не самоубийцы». «Чем опаснее драка, тем крупнее куш», — вдруг сказал Рубас. На самом деле Мирамец никогда не предавался. Просто за деньги он всегда требовал, чтобы дело, за которое он выступал, было правым. Но он вовремя вспомнил, как разговаривал Лотар с Блехом вначале, и нашел наилучший аргумент. «Хорошо», — Блех встал. «С чего начнем?» «Наши противники хитры», — задумчиво произнес Лотар. «Но все-таки одну ошибку они, кажется, совершили. Они надеялись, что им удастся быстро избавиться от нас с Рубасом. И потому присвоили вещи, которые не фигурировали в твоей описи, Блех. Колдовские книги и несравненные ценности». «Колдовские?» Глаза Элисара стали настороженными. «Я всего лишь хотел торговать ими», — быстро произнес Лотар. Для Блеха содержание этих книг ровным счетом ничего не значило, по крайней мере, пока. «Значит, тот, у кого они находятся, и закрутил всю интригу. Или знает ее цель». Блех обнажил зубы в жесткой волчьей улыбке. «Тогда имя этого человека известно тому, кто вас арестовал, а именно капитану стражи Зересу. Я думаю, лучше всего его допросить прямо здесь». «Ха! Только допрашивать буду я», — весело сказал Рубас. Блех смирил его холодным взглядом и рассеянно кивнул. «Да, я думаю, это нам понадобится». Глава 12. Как только Зерес вошел, Рубас прыгнул на него из-за двери и заломил правую руку. Левый толстяк попытался отжаться от нападавшего, но Рубас ударил его о стену, и когда капитан стражи обмяк, быстро разоружил его, и кроме сабли под расшитым кожаком Зереса оказался тонкий изящный стилет. Рубас сунул его себе за пазуху. Когда капитан очухался, он стал красным, потным и очень злым, но страха в его глазах не было. Зато в них появилось изумление, когда он увидел, что на происходящее спокойно взирает из-за своего стола Блех, и никто его не охраняет. По-видимому, он даже не был заложником этих северных варваров. Зерес задумался и думал бы, вероятно, не один час, если бы ровный голос начальника тайной полиции не прозвучал в кабинете с такой рассудительной и неспешной интонацией, что Зерес дрогнул и всмотрелся в лицо Блеха с беспокойством. «Вероятно, так Блех допрашивает преступников», — подумал Лотар. «Итак, капитан, у меня есть сведения, что ты оказал услугу врагам короля и королевства. Пока я исхожу из предположения, что тебя использовали, но если ты не ответишь на мои вопросы, я изменю свое мнение, и ты окажешься среди главных обвиняемых». «Я никого не предавал, Блех, в отличие от тебя». Зерес кивнул на Лотара, который спокойно стоял у стола начальника тайной полиции. «Сейчас мы рассматриваем твои поступки». Блех положил тонкие, бледные, испачканные фиолетовыми чернилами пальцы на серое сукно своего необъятного стола и поудобнее устроился в кресле. Пока кто-то из стражников ходил за Зересом, он успел одеться и даже побрился за ширмой, которая скрывала его постель. Теперь он источал терпкий неприятный запах какого-то цветка. Лотар едва сдерживался, чтобы не сморщиться. «Итак, я приказал тебе привести двух иностранцев. Почему ты привел именно этих двух?» «Не знаю. Кто-то из стражников надумал. Вот и я построил этих оболтусов, повел их в Духан и арестовал этих бродяг». «Ты не получал приказа арестовать именно этих двоих?» «Нет». «Я тебе не верю, Зарис», — загремел Блех, но вмешался Лотар. «Как ни странно, Блех, это возможно. Подумай сам. Очень многие люди в этом городе совершают странные поступки, которых не могут потом объяснить. Даже мы с Рубасом, отдавая отчет в ненормальности происходящего, один раз вынуждены были подчиниться этому неявному приказу». «Хорошо», — Блех посмотрел на Лотара, скорее удивленно, чем возмущенно. «Предположим. Но тогда почему ты, Зерес, не передал все содержимое сумки, которое отобрал у Лотара моим людям?» Зерес смотрел на Блеха, и на его верхней губе появились бисеринки пота. Он начинал бояться, и Лотару показалось, что боится он совсем не Блеха, а кого-то, о ком они еще ничего не знают. «Почему ты думаешь, что они не могли украсть твои люди?» «Они вышкалены так, что не стряхнуть даже пыли с вещей арестованных». Зерес опустил голову и спросил, «Что тебя именно интересует?» Начальник тайной полиции вопросительно посмотрел на Лотара. «Пояс, в котором было 300 цехинов и книги из мешка». Блех, широко раскрыв глаза, приподнялся в своем кресле. «300 цехинов!» Я подобрал этот пояс в оазисе Беклем, куда мы шли за водой с Периаком Среброусым после нападения дассов. Периак не дошел, а мне достался пояс, пояснил Лотар. Из Беклема? Блех был слишком хорошим сыщиком, чтобы не задуматься над этим названием. Что ты видел в Беклеме? Какие-то развалины, в которых я нашел этот пояс и книги. Полагаю, никто, кроме меня, на них не предъявит прав. Блех уже взял себя в руки и снова посмотрел на Зереса. «Ну, что ты хочешь от меня, Эмир?» — спросил капитан. «Имя человека, которому ты отдал пояс и книги», — Зерес все еще думал. В нем боролись противоположные чувства. «Ты уверен, Эмир, что тебе от этого будет прок?» — Блех усмехнулся. «Это уже моя забота. И не забывай, что ты обвинен в заговоре против короля». «Хорошо», — Зерес обвел всех долгим пристальным взглядом. «Я отнес пояс и книги визирю». Блех шумно выдохнул. «Ну, что теперь?» — осведомился Зерес. «Как это было?» — спросил Лотар. «Один из его офицеров встретил меня, когда я нес эти вещи в его...» — Зерес кивнул Блеха. «Канцелярию для описи. И попросил не мешкая зайти к визирю. Я подумал, что у Мира Фарука лучшие шпионы в королевстве, и пошел к нему. Он отобрал книги, расшнуровал пояс, и вдруг...» Он сглотнул слюну, вспоминая свое изумление. «Я чуть собственным языком не подавился, когда увидел эту груду золота. Я заметил, конечно, что пояс тяжел, но подумал, что на нем какие-то особенные бляшки, если бы я знал». «Что бы ты сделал?» — быстро спросил Блех, но Зарес уже прикусил язык. «Ничего». «Итак, эти предметы находятся у визиря», — сказал Лотар. «Нужно идти к нему». «Вопрос в том, кто именно к нему пойдет», — Блех медленно обвел присутствующих долгим внимательным взглядом. «Игра стала слишком захватывающей, Эмир», — произнес вдруг Илисар. «Я не могу позволить тебе делать неконтролируемые ходы». «Хорошо», — Блех посмотрел на Зареса. «Ты пойдешь с нами, пока мы не будем тебя связывать», — капитан промолчал. «Ну что ж, пошли!» Блех встал, надел перевязь своей сабли, небогатой, но с великолепным старинным клинком. «Прошу всех молчать, приказы отдаю только я. Если Зерес поднимет шум, разрешаю тебе, Рубас, пристукнуть его».